По какому поводу Россия и Пруссия могли бы когда-либо серьезно вступить в конфликт? Нет между ними такого вопроса, который бы был достаточно важным поводом. С последним я согласился, но напомнил об Ольмюце и Семилетней войне. Во время Ольмюцких переговоров 1850 года, как и в Семилетней войне 1756-1763 годов, Россия выступала против Пруссии. Ссоры возникают и по маловажным причинам, даже из-за вопросов формальных. Некоторым русским и помимо Горчакова было бы трудно считать друга равноправным и обращаться с ним соответственно. Лично я не придаю значения внешним формам, но теперешней России свойственны пока не только внешние формы, но и претензии Горчакова. Я отклонил тогда выбор между Австрией и Россией и рекомендовал союз трех императоров или, по крайней мере, сохранение мира между ними. Глава 29. Тройственный союз. Тройственный союз, которого я первоначально пытался добиться после заключения Франкфуртского мира и относительно которого я уже в сентябре 1870 года представлял собой союз трех императоров, заключенный с задней мыслью присоединить к нему и монархическую Италию. Союз этот был направлен к тому, чтобы вести борьбу, которая, как я опасался, в той или иной форме предстояла между обоими европейскими направлениями, прозванными Наполеоном республиканским и казацким. По нынешним понятиям я назвал бы их, с одной стороны, системой порядка на монархической основе, а с другой стороны, социальной республикой, в которой антимонархистское развитие медленно или скачкообразно снижается до тех пор, пока созданное этим невыносимое состояние делает, наконец, разочарованное население восприимчивым к насильственному возвращению монархических учреждений в цезаристской форме. Избежать этого порочного круга и, по возможности, уберечь от него современное поколение или его потомство, я считаю задачей, заслуживающей большего внимания у еще жизнеспособных монархий, чем соперничество из-за влияния на осколки национальности, населяющих Балканский полуостров. Если монархические правительства не проявят понимания необходимости сплотиться в интересах государственного и общественного порядка, а покорятся шовинистским чувствам своих подданных, то я боюсь, что предстоящая международная революционная и социальная борьба примет еще более опасные формы, и что победа монархического строя будет труднее. Ближайшие средства застраховаться от этой борьбы – я с 1871 года искал в союзе трех императоров и в стремлении предоставить монархическому принципу в Италии возможность твердо опираться на этот союз. Я надеялся на прочный успех, когда в сентябре 1872 года состоялось свидание трех императоров в Берлине, а вскоре, затем в мае следующего года, визиты моего императора в Петербург. В сентябре итальянского короля в Берлин, в октябре германского императора в Вену. Эта надежда впервые омрачилась в 1875 году подстрекательствами князя Горчакова, распространявшего ложь, будто бы мы намеревались напасть на Францию, прежде чем она оправится от своих ран. Во время Люксембургского вопроса 1867 года я был принципиальным противником превентивных войн, то есть таких наступательных войн, которые мы вели бы только на основании предположения, что впоследствии мы должны будем вынести войну с лучше подготовленным неприятелем.